на самом деле дом был такой плохой, что никогда в нем никто не жил. И вот его дали маме, этот дом. Ну, мама его утеплила. Она, во-первых, завалила завалинку, навалила землю на потолки, обрешетчила такими жердями стены. И между стеной и этой обрешеткой была положена эта самая гороховая солома. В результате у нас был теплый дом, по-настоящему теплый дом. И когда бабы, эти деревенские, туда приходили, все только удивлялись, как это, в этом доме можно жить. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске воспоминания об эвакуации Натальи Михайловны Леонтович. Она родилась в 1934 году в семье физика Михаила Леонтовича, основателя советских научных школ радиофизики и физики плазмы. В июле 41 года их семья уехала из Москвы под Горький, а потом в чувашскую деревню под Казань. Интервью я записала в апреле 2015 года. Первое мое воспоминание очень смешное. Когда вот я услышала, это мне 7 лет, что началась война, я подумала, ну вот, теперь мама не сошьет мне обещанного платья. Очень точно помню, какое мне было обещано платье. Белое из кружева. И таки да, не сшила она мне этого платья. Мы очень рано уехали в эвакуацию. Где-то в первых числах июля. У нас вот родственники были в Горьком тогда. Они снимали дачу под Горьким. И мы туда поехали. Мама, няня и нас трое детей. Значит, Саш, которому было 13, мне 7. И полугодовалая Андрюшка. Мы там, мама обустраивала нас на зиму. Но Академию наук эвакуировали в Казань. Отец приехал и сказал... Я не могу быть восточнее вас. Значит, мы должны перебираться в Казань. И на последнем пароходе, который плыл из Горького в Казань, мы переехали в Казань. Мама, естественно, забрала все продукты, которые были закуплены на летние месяцы. Вся бакалея и очень большое количество сахара, чтобы варить бесконечное количество варенья летом. И этот сахар еще в декабре месяце в Казани, я помню, мы жили первые месяцы в колоссальной аудитории университета. Аудитория была разгорожена простынями. И вот за простынных клетушках жили семьи. Топили очень плохо. И вот когда топили этот сахар, который был напитан влагой, нужно было скорее-скорее класть на батарею, чтобы он немножко подсох. Весной 42 года в Москве Семен Эммануилович Хайкин организовал лабораторию, которая занималась оборонными радиолокационными делами. И, видимо, отец считал, что он лучше сможет заниматься оборонными проектами именно здесь, в Москве, в этой лаборатории Хайкина, а не в Казани. И он решил возвращаться в Москву. Всегда для меня такая вот загадка, как они с мамой сидели и думали, что делать. Ну, вот надумала мама, конечно, это надумала, что она прокормит детей лучше своей крестьянской работой, чем своим инженерным трудом в Казани. И мы уехали в июне 42 года. Мы уехали в чувашскую деревню в 90 километрах от Казани. Это такой чувашский анклав. Три деревни. Кругом татары. А вот это чуваши живут. Причем она выбрала это место чрезвычайно обдуманно. Два обстоятельства. Первое и, конечно, самое главное. Деревни эти стояли в лесу, Поля у них были очень маленькие, и поэтому обрабатывались эти поля как-то своими силами крестьянскими, но не МТС. МТС – это машино-тракторная станция. И это государственная организация. Это был один из способов отбирать почти все зерно в колхозе. А второе обстоятельство, по которому была выбрана именно вот эта деревня. Вокруг Казани много степных мест. И в степных местностях зимой топят соломой. И это значит, в избе холод, и жить можно только на печке. А там были леса, и значит, топка нормальная. Вот мы туда приехали. Мама сразу пошла работать. Няня была с нами. И сразу, в общем, сразу увидели, что вышел косить на покос настоящий работник. И маме сразу авансом дали много зерна. Много. Дальше проблема была в том, чтобы это зерно смолоть. Мололи там на ветряных мельницах. И все бабы, мужиков, конечно, в деревне не было, все бабы свои мешки держали на мельнице. И как только был ветер, все работы бросались, и все бабы бежали, чтобы продвинуть свой мешок, чтобы его смололи. Так что у нас было, мы жили просто в избе, и там как-то удавалось покупать молоко у хозяйки. И вот, значит, был хлеб. Вообще жили эти чуваши там хорошо. Просто можно сказать, вот, видимо, это вот их такое географическое положение все время после коллективизации давало им возможность приличного существования. В каждом хозяйстве была корова, нетель, теленок, несколько овец. Это гнали стадо, это просто большое-большое стадо было. Но в деревне было две болезни. Во-первых, чесотка. Чесотка – это такой клещ, который живет под кожей и, так сказать, вот разъедает кожу и все. Это болели почти все чуваши. Мама заболела. Но эта болезнь не страшная. Отец присылал такую дегтярную противную мазь, мазали руки и прошло. А вторая болезнь, которой там все болели, не все, кто-то болел, это трахома. Это очень страшная болезнь. Это болезнь глаз, которая чревата. Это как бы выворачиваются веки. Они выворачиваются либо наружу, либо внутрь. И слепота почти стопроцентная. И вот в какой-то момент Саша, старший мой брат, который сколько-то работал в колхозе, Он горох там, в общем, убирали горох. Это очень пыльная работа. У него начался очень сильный конъюнктивит. И мама, видимо, просто с ума сошла. И стала добиваться, чтобы получить отдельное житье. Это была не трахома, но ей-то казалось, что это трахома. Он конъюнктивит, вылечился, ничего страшного. Но вот она стала добиваться отдельного жилья. А там было так устроено. Три деревни, и между этими деревнями стояла маленькая школа. Школа была четырехлетняя. И рядом со школой дом, который как бы был сделан для детей из далеких деревень, чтобы в этих вот дети могли зимой там жить. На самом деле дом был такой плохой, что никогда в нем никто не жил. И вот его дали маме, этот дом. Ну, мама его утеплила. Она, во-первых, завалила завалинку, навалила землю на потолки, обрешетила такими жердями стены, и между стеной и этой обрешеткой была положена эта самая гороховая солома. В результате у нас был теплый дом, по-настоящему теплый дом. И когда бабы эти деревенские туда приходили, все только удивлялись, как это, в этом доме можно жить. Приезжал один раз к нам отец. Он был, видимо, в Казани в командировке, к нам приезжал. Там нужно было проехать на пароходе по Каме, а потом сколько-то пройти пешком. Это было осенью. А потом уже зимой мама ходила пешком в Казань. Это 90 километров. Вот эти 90 километров она прошла туда-обратно. Шла она в лаптях. У нее были валенки, но, видимо, она их жалела. Она шла 3 дня, что ли. Шла она вдоль дороги, вдоль которой шли провода. А на проводах висели рваные лапти. Когда, видимо, лапти снашивались, то их вот так вот забрасывали на провода. Такое развлечение. Она шла, у нее было 3 дела в Казани. Позвонить отцу в Москву. Закупить все учебники для Саши 8 класса. Ему нужно было учиться в 8 классе. Никакого 8 класса в помине не было. Она закупила для него все учебники. И на керосиновую лампу принести стекло. Потому что освещение совершенно разного качества, если есть стекло или нет стекла. Добыть керосин там было можно, потому что МТС было не очень далеко. А вот стекло на лампочку – это была большая ценность. Вот она все это сделала, пришла назад. И вот мы жили там. В общем, жили неплохо. Не голодали. Мама устроила нам, например, елку. Вот это я помню отлично. Мы делали игрушки. Рядом с нашим домом была пасека, пчелиная пасека, колхозная. И, соответственно, там вот при нас там гнали мед, весь хороший мед пошел, конечно, в государство, но всякие остатки это были наши. У нас было сладкое. И из этого воска мы делали свечки, которые вот на не на елку, а на сосну, потому что не было там елок. Были приглашены на празднование елки все эвакуированные дети, и каждому был сделан роскошный подарок. Маленький кусочек шоколада. Видимо, отец, когда приезжал, привез плитку. Вот все это я, конечно, помню отлично. В школу я там ходила. Школа, значит, 4-классная. Но учительница была только одна вообще. И она вела одновременно 2 класса. 2-й и 4-й. А 1-го и 3-го вообще не было. Совсем. Одна учительница-то. И поэтому я ходила во 2-й класс. Школа была чувашская. Учение шло на чувашском языке. Что уж я в этой школе могла узнать, я совершенно не понимаю. Чувашский язык я понимала. Все это выветрилось потом моментально. Ни одного слова у меня в голове не осталось из чувашского языка. Ни одного. А там ходила, что-то понимала. Ну уж чему я там научилась, это я не могу сказать. А вот Саша со своими учебниками все выучил, что было нужно за 8 класс. И когда в 43-м году мы уже были в Москве, и Саша пошел в 9 класс. Как-то он вот этот год он совершенно не потерял на этом деле. А уезжали мы и оттуда, значит, это, видимо, апрель 43-го года. Мама решила уезжать. Нас вывозили на лошади, вот эти 90 километров, она за это заплатила ружьем. Отец, когда приезжал, привез охотничье ружье. Понимая, видимо, что это ценность в таких вот деревенских условиях, он его привез. Вот за это ружье нас вывозили на лошади. Мама и я, Сашка, шли пешком, а я с маленьким Андрюшком лежала на вазу, где были наши вещи, какие-то продукты удалось вывезти. И вот как бы мама все время боялась, что он упадет. Так она все время бежала рядом с лошадью. Он конючил, плакал. А когда мы подъезжали к Казани, начался, это, видимо, вот конец апреля, снег растаял, и воз шел прям сильно в воде, сильно. И мы с ним лежим, а мама далеко, и она мне все время кричит: «Держи его рукой, держи его рукой!» Видимо, она боялась, что он упадет и вообще захлебнется. Ну, приехали в Казань, жили там какое-то время. И потом удалось маме получить разрешение на... Это же все по пропускам можно было только ездить. И мы переехали в Москву. 1946 году Михаила Леонтовича избрали в академики, а в семье родился еще один ребенок – сестра Вера. Вскоре после этого младшие дети с мамой переехали жить на дачу в Абрамцево, в поселок Академиков. Наталья Михайловна окончила там школу, а потом поступила на мехмат МГУ. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ира Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.